всплеск рождаемости. В 50-х серьезные перемены происходили не только в Элмвуд-Спрингсе, но и во всей Америке. Куда ни глянь, повсюду телеантенны. Они вырастали сотнями буквально за ночь, пока не увенчали каждый дом в каждом районе. Но множились не только телевизоры. Каждую минуту дня и ночи рождались тысячи детей. У Нормы и Мака Уоррен родилась дочка по имени Линда, и Анна Ли ждала ребенка. А сегодня утром Дороти предстояло доложить еще об одном новорожденном. 7 апреля Дороти, как обычно, вошла в гостиную, поприветствовала гостей, и программа началась. «Всем доброго утра! Сегодня у нас опять прекрасная погода. Мама Смит говорит привет и чувствует себя по обыкновению хорошо. Она вообще живчик, как бы сказал Уолтер Уинчел. Она вообще живчик, как бы сказал Уолтер Уинчер. Внимание, внимание, граждане Америки и все корабли в море! Вчера вечером в Седалии, штат Миссури, наша юная подруга Бетти Рэй родила 7-фунтового малыша Хэмма Спаркса-младшего. Добро пожаловать в мир, малыш! Представляю, как гордятся твои родители! Кажется, мы только вчера расстались с твоей мамой. Ох, как летит время! А сегодня у нас впереди множество приятных дел. Двое наших особых гостей, орфистки из Богемии, Руфь и Дон, приехали из самого Гейларда, Миссури, чтобы исполнить свою знаменитую интерпретацию песни «Пой, цыганочка, пой». Но пока не началось их выступление, сообщаю, что у нас еще одному котенку нужен дом. Надо вам сказать, это милейшее существо готово весь день сидеть у вас на коленях и безостановочно мурлыкать. Доктор Стамп говорит, что бесплатно проведет ему мужскую операцию. Слишком много чудесных собак и кошек остались без крова. Смотрю я на принцессу Мэри Маргарет, и сердце разрывается от мысли, что она могла бы скитаться где-то в одиночестве, без семьи, да и вы наверняка чувствуете то же самое. И еще мы хотели поблагодарить миссис Летти Невер из Уиллоу Крик, приславшую принцессе Мэри Маргарет изумительное пальтишко с вышитым именем. «Миссис Невер, я восхищена вашими крошечными стежками. Вы просто художник. Вот и все. Настоящий художник». Бесс Гуднайт, работающая в фирме Western Union, поднялась на крыльцо и протянула Дороти только что доставленную почту. «Я подумала, что ты хочешь на это взглянуть». «Спасибо, Бесс», — сказала Дороти и быстро пробежала глазами новости. «Будь добра, фанфары, мама Смит. Только что пришло сообщение, и я счастлива доложить, что наш собственный замечательный спонсор — мистер Сесил Фикс из конторы «Похоронные услуги и цветочное оформление» только что назван бизнесменом года в Миссури второй раз подряд. Так что примите наши поздравления. Мы всегда рады, если наши рекламодатели процветают.